Ну вот какой толк в такой охране? Этот Тинка, или как там его, просто деньги переводит на балбесов. Я слышу, как они там жарко обсуждают что-то, и меня это радует. Пока служба идет, баронесса бежит к цели. Выскакивает. Выскакивает все разом и несутся ко мне. Двое с огромными копьями длиной 1,5 метра, не меньше. Отлично. Это даже лучше, чем я ожидал. Ныряю обратно в портал, торопливо в меню выбираю пункт назначения и оказываюсь в паучьих холмах. Вытираю воображаемый пот со лба и снова ныряю обратно. Появляюсь в усадьбе и вижу, как они спиной ко мне, довольные тем, что изгнали опасного врага, бредут обратно к крыльцу и сёмкам. Соскучились уже, наверное, по мне, интересуюсь я и снова дарю им баллисту. Мне не жалко, у меня их много. Бесконечно много. Снова бегут и снова ныряю в портал. Вот что мне нравится в этом мире, так это то, что у всех разный IQ. И этим можно пользоваться. В паучьих холмах на каменной платформе портала на этот раз небольшая группа. Два парня и девчонка. Судя шмоткам, не новички. Хай, говорю я. Чтобы добраться до форта Верес, какой левел по минимуму нужен. Пусть типы в усадьбе поближе подберутся к своим семкам, а я пока разведую тут. Переглядываются. Я 12-м ходила, важно говорит девчонка. Да, 12-м можно. Если шмот норм, соглашается второй. А третий просто кивает. Ну вот, никакой не 20-й даже, если шмот нормальный. Цель даже ближе, чем я думал. Спасибо, говорю я, ныряя обратно в портал. Тут все отлично, типы на крыльце, баронессы уже не видно. Или, еще не видно. Пора бы ей уже начать обратный путь. Охранники меня видят, но уже не бегут. Молодцы, наконец-то сообразили, что пытаться поймать того, кто стоит в шаге от портала, совсем тупо. Даже для тупых тупо. Как работа? Спрашиваю я. Да пошел ты, отмахивается от меня один. Из тех, что с копьем. Копье сейчас лениво дремлет, прислонившись к стене. Платит нормально. Мне и правда интересно, сколько им платит. Мне вот, например, за роль гада всего 20 золотых. Это без премий. Чистый оклад. Но у меня же все честно заработанное кровавым трудом остается, а у них? У них же ничего, кроме зарплаты. Может, с мертвяков что-то падает. Стоит проверить. Бросаю баллисту снова. Но на этот раз в сторону той самой пары зомбаков неподалеку. Она материализуется из воздуха точно там, где я захотел, и старательно отсылает стрелу в ближайшего. Тот, зарычав, прется на деревянную обидчицу. Второй, секунду подумав, устремляется вслед за другом. Выпускаю в первого пару стрел и радостно наблюдаю, как полоска жизни над его головой уменьшилась вдвое. А еще он загорелся, и значит, пылающая стрела работает. Чувствую себя почти богом, ведь еще вчера вот так влезть в схватку с парой мертвяков в местах подобных усадьбе каменной бухты я ни за что не рискнул бы. Да, за спиной портал, и он успокаивает, но все же, еще две стрелы из баллисты, и первый из мертвяков умирает навсегда. Завидуйте, парни, кричу я типам с семками, но те, вместо того чтобы завидовать, ехидно ухмыляются. Уж конечно, они бы своим копьем с первого удара сразу двух завалили бы. Да, я пока слаб, но это только начало. Увидите меня через неделю, в слюнях от зависти утонете. Вот и второму конец. Ничего не выпало. Ничего. Ну и ладно. Не так уж сильно и хотелось. Баронесса мчится в припрыжку, перескакивая через клумбы. Мне бы радоваться. Вот только радоваться нечему. Проблемы сразу две. Во-первых, они бежит в сторону портала, а значит, и в сторону охранников, и ловить теперь ее совсем весело и легко. А во-вторых, меня и моей баллисты эти типы уже не боятся. А правда, что в охрану самых тупых берут. Безнадежно пытаюсь оскорбить их, но это не срабатывает. Они срываются с крыльца и бегут баронессе навстречу. За забор. Ору я ей, прыгай за забор. Как хорошо, что я там только что слегка убрался. Дальше все весело и немного страшно. Рита бежит, охранники бегут, спотыкаясь о копья и путаясь в своих мечах. Я стреляю в них, целясь на глаз, наскоро, неумело. Иногда попадаю куда-нибудь, и тогда они, матерясь, останавливаются и выдирают мои стрелы, и сбивают пламя со своих курток. Ну и баллиста старательно отжигает. Пару минут сумасшедшей погони, и баронесса уже лезет через забор совсем рядом с порталом. Лезет, цепляется своими брючками, падает, орет, встает, снова цепляется, снова падает и снова орет. И охрана уже близко совсем, и рука моя натягивать тетиву устала, и вся мана на баллисту закончилась. Жесть, короче. Но она успевает добежать до каменного основания, а там уже я ее хватаю, не слишком воспитанно, между ног и почти забрасываю в портал. Ну и сам ныряю вслед. Глава 7. Когда оказываемся в холмах, она просто обнимает меня и стоит так долго-долго. «Все», — говорю я, — «можешь отпускать». Она отпускает. «Спасибо, ты крут, ты тоже». Вот и обменялись любезностями. «Что теперь?» — спрашивает она. «Нам нужно найти пещеру. Там и оставим наши камни переноса. Итак, в каждой новой локации, сначала ищем портал, затем, желательно неподалеку от него, пещеру. Из пещеры безопаснее выходить в реал, там можно жечь костры не привлекая внимания, там можно спать». «Все поняла». «Да», кивает. «Можно спросить?» «Да». «Если я уже вижу пещеру, это нормально или есть какой-то подвох?» И показывает на дыру в скале неподалеку. Это и правда пещера, и скорее всего подвох одновременно. Убежище рядом с порталом, слишком вкусная конфетка для любого. Может, банда какая внутри засела. В любом случае стоит заглянуть внутрь. «Есть еще один очень важный момент», — говорю я, — «паучьи холмы, это не болото. Здесь враги посерьезнее. Но зато здесь нет этих вонючих болот». Рита немного отошла от погони и выглядит радостной. «Это да. Мне все нравилось там, в моей локации. Все кроме хлюпающей жижи вокруг». Оглядевшись, бодрой рысцой трушу в сторону пещеры. Рита, судя по топоту за спиной, не отстает. Вход узкий, даже тесный, и приходится сжаться в комок для того, чтобы протиснуться внутрь. Там, тихо, только где-то совсем близко одна за другой падают огромные капли воды. Я не вижу их, но слышу отчетливо. Зато вижу огромное дерево, растущее прямо из стены. Огромное, с тысячами гибких зеленых побегов дерева. «Все хорошо», — спрашивает Рита, как только оказывается рядом. «Не знаю». Кастую баллисту. Та появляется и замирает. Неужели пустая пещера? Так не бывает. Скорее всего, типы, которые ее прибрали к рукам где-нибудь на охоте. «Пойдем поищем другую». Я делаю шаг назад. «Зачем? Здесь мило. И водичка капает. Слишком мило. Думаешь, как в сказке про Машеньку придет медведь?» «Да. Примерно так я и думаю». Забрасываю новую баллисту, на этот раз ближе к дереву. «Смотри, Джек», Рита тихонько берет меня за рукав, «здесь чудное дерево, крохотное озеро в центре, в которое падают милые капельки воды. Разве это не рай для двоих? Мы могли бы быть счастливы здесь. И для троих это рай, и для пятерых. И эти пятеро в любой момент могут вернуться». «Уходим». «Уйти мы не успеваем. Эта пещера работает на вход, но совсем не работает на выход. Невидимая преграда, в которую я бьюсь лбом надежно, или скорее безнадежно, запирает нас внутри. Преграду почувствовал только я же иду первым, и поэтому Рита по инерции тыкается мне в спину лбом». «Передумал», — спрашивает она. «Ага», — говорю я, — «остаемся здесь. Ура. Надолго. Пока не убьем ту тварь, которая нас здесь заперла». Она сначала удивленно смотрит на меня, затем щупает воздух перед входом. «Печалька», — говорит она. «Печалька, что у тебя вообще нет оружия», — замечаю я и начинаю пятиться спиной к стене. Пещера по-прежнему кажется пустой, до тех пор, пока я не замечаю круги, медленно расходящиеся по воде. Сама вода кристально прозрачная, и дно просматривается как под лупой, а это означает: «Он невидимый», — говорю я, вжимаюсь в стену. «Кто он?» Рита начинает озираться. «Тот, кто сейчас прикончит нас. Я никого не вижу». Вот уже женская логика, непостижимая. «Ты меня слышала? Он невидимый. И как раз сейчас он идет по воде к нам». Пока до нее доходит смысл сказанного мной, пока успевает разглядеть круги на воде, пока успевает испугаться, становится уже поздно. Круги на воде исчезают, а вот Рита начинает плакать и корчится рядом. Она и правда плачет, наверное, от страха. Плачет и пытается вырваться из невидимых объятий. А еще я вижу кровь, бьющую из ее шеи. «Он сзади». Ору я бессмысленное, уж она и сама чувствует, что этот невидимый — он сзади. И баллисту на поставишь, и из лука не выстрелишь так, чтобы не попасть в своих. Даже ножом ничего не поделаешь. «Хилься». Ору я еще громче. Ору не от паники, от бессилия. Как помочь, не знаю. Она перестает плакать, лезет к себе за пояс, выхватывает томик и начинает трясти им в воздухе. Фонтан крови из ее шеи становится меньше, но пока, увы, это ничего не дает. Совсем скоро у нее кончится мана, и все. «На». Сую ей в руку нож. «Бей». «Куда?» Она отпихивает мою руку. «Ты же чувствуешь его, вот и бей». саму себя труднее поранить. Она хватает нож и начинает размахивать им. На третий или четвертый удар в воздухе появляется кровавое пятно. Попало. Сразу за пятном начинает вырисовываться и сама раненая тварь, похожая на зеленоватое дерево с руками, ветками и сотней шевелящихся пальцев. Теперь моя очередь. Выхватываю нож у Риты и начинаю тыкать им в стеклянные зеленоватые глаза чудища. Оно шипит и шипит все сильнее с каждым моим ударом. Потом отпускает Риту и хватает меня. Жизни у него пока намного больше половины, а это значит, что если я не потороплюсь, умру первым. Вторым, конечно, баронесса. Хотя нет, не вторым. Второй, она же девчонка. Перестаю на секунду размахивать ножом и кастую баллисту, уж в меня-то она точно не должна попасть. Дальше происходит то, что я ожидать не мог, тварь выпускает меня и бежит к баллисте, а я за ней, не переставая колоть в спину. Она крушит баллисту, я добиваю ее. Когда эта гадская сущность, наконец сдохнув, исчезает измотанный, сажусь на пол. Рука от тысячи ударов ножом так сильно онемела, что я тут же с первых же денег решаю купить себе нож посерьезнее. Рита садится рядом. Мы оба дышим так громко, будто только что закончили марафон. «Теперь я понимаю, почему пещера пустая», — говорит она. «А ты? Ты одна живешь?» «Не слишком к месту?» — спрашиваю я. «Да. А родители?» — молчит. «Нет родителей. Нет. А где они?» «Не знаю. Похоже, у нас с ней больше общего, чем я думал. Я тоже не знаю, где мои родители. И даже не знаю, почему их у меня нет. А еще я давно уже не могу вспомнить, как мы познакомились с Динкой. Это странно, и я никак не могу эту странность объяснить». «Это будет наша пещера». Рита смотрит мне в глаза. «Только наша. Угу. Мы здесь поставим стиралку, нарожаем кучу детишек и останемся навсегда. Да. А пока вставай, прячь свой камень переноса и по домам. Сколько тебе нужно времени, чтобы поесть? Поесть и поспать. Можно мне немножко поспать? Черт, я и забыл, что не у всех работа такая, что можно на ней дрыхнуть. Ты просто скажи, сколько тебе нужно времени». Задумывается. 3 часа. «Норм, норм. А ты? Что будешь делать ты? Я тоже поем и посплю. Можно было бы немного покачаться, но и поспать пару часов лишним не будет». Она вскакивает и бежит к дереву. К тому самому огромному дереву, покрывшему целую стену пещеры. Бежит недолго, останавливается и пятится обратно. «Что там? У меня внутри становится нехорошо. Тут еще один, Женька. Такой же». Голос у нее дрожит. «Иди сюда». Пока я успеваю встать на ноги, она уже рядом. Теперь по-другому. Иди. Притягиваю ее к себе. Обнимаю. Обнимаю и тяну за собой к стене. Снова к стене. Ты мной прикрываешься. Просто спрашивает Рита. Да. Эта тварь сейчас напрыгнет на тебя и вопьется в шею. Спасибо за то, что говоришь со мной так открыто, Джек. Она вопьется, а я буду бить ее ножом. Продолжаю я посвящать ее в свой план. А давай как-нибудь по-другому. Мне страшно. Немножко страшно. Следы на воде вдруг исчезают. Поздно, говорю я. Теперь терпи. Все повторяется. Рита молодец, я вижу кровь на ее шее, но самое главное, я понимаю, как тяжело стоять спиной к тому, что терзает сейчас тебя. Она молодец, терпит, доверчиво глядя мне в глаза. А я бью. Бью наугад по невидимой тени у нее за спиной. Бью и попадаю. Почти всегда. Потому что это был мой план. Хороший план. Все длится минуту, не больше. Потом все заканчивается. И мы снова сидим на каменном полу, тяжело дыша. И Рита говорит: «Я больше не пойду туда первая. Давай ты». И я киваю. «Встречаемся здесь», — уточняет она, прежде чем шагнуть в портал. «Да. Через 3 часа. Да. Если что-то пойдет не так, что тогда? Это пещера, ищем друг друга внутри или рядом, если внутри кто-то поселится. Только не пропадай, ладно?» «Да», — ее лицо серьезно. «Ты тоже. Даже если решишь навсегда уйти из игры, появись здесь и скажи». Кивает. Отворачивается и делает шаг в портал. Почти делает. Оборачивается. «Она вернется, Джек. Угу. Поищи записку от нее. Угу. Ну ладно. Все, пока». Она тянет время. Будто боится, что мы не встретимся. Что что-то произойдет и мы больше никогда не встретимся. И самое безумное, у меня сейчас точно такое ощущение. Снова отворачивается и снова собирается сделать шаг. И снова оборачивается. «Ты когда-нибудь зайдешь в портал?» Улыбаюсь я. «Да». Сейчас, вид у нее рассеянный. Как будто в голову только что пришла какая-то важная мысль. Она не могла уйти, не объяснившись. Не могла. Не с тобой. Ищи письмо. Или записку. Или хотя бы помаду на зеркале. Я все обыскал. Камеры. Ее лицо озаряется догадкой. У вас должны быть камеры. У всех они есть. Посмотри запись и ты увидишь, куда она положила свое послание. Рита, эта девушка, гений. Камеры есть. Они есть у всех. То, что мало кто понимает, зачем они вообще нужны в квартире, это уже другой вопрос. Запись нахожу быстро. Вспомнив примерно время, когда пропала Дина, выставляю это время. Вот она, только что вылезла из душа. Вот начинает сушить волосы. Вот одевается. Натягивает свою любимую пижаму с желтыми цыплятами. В последнее время я голой ее редко видел. Такая у нас дружная семья, да. Ладно, на видео посмотрю. Если я не перепутал время, то примерно сейчас она должна уйти. И если решит оставить послание, то тоже сейчас. Что-то странное есть странное на этом видео, но что именно, понять не могу. Дверь. Дверь в подъезд. Она снова приоткрыта. И Дина почему-то этого не замечает. Да, она стоит спиной, но пора и бы почувствовать. Сквозняк почувствовать, например. Из приоткрытой двери несет холодом очень сильно, а она не замечает. Даже после душа. Мне почему-то хочется сказать ей, закрой дверь. Странное желание, если учесть, что перед моими глазами на экране то, что уже произошло. То, что ушло в прошлое навсегда. Она стоит перед зеркалом в своей любимой пижаме с желтыми утятами. Пижама, которая была у нее с самого начала. Как-то дико осознавать, что я помню эту желтую пижаму, но не помню, как мы познакомились. Подходит к стене, в которую у нас встроена неглубокая гардеробная, выдвигает один из многочисленных ящиков и роется там. А я жду, затаив дыхание, так, будто смотрю не запись, а через окно на происходящее здесь и сейчас. Как будто могу остановить ее. Окон, кстати, у нас в квартире нет, в таких небольших их никогда не делают. Зачем? Посмотреть на снег за стеклом. Зачем на него смотреть? Лучше это место на стене использовать под что-нибудь полезное. Под портал, например. Дина наконец находит то, что искала. Что именно, разглядеть не получается. Она садится на постель, потом оборачивается, наконец заметив приоткрытую дверь, легко спрыгивает на пол и... То, что происходит потом, я просматриваю раз тысячу, перематывая запись туда и обратно. Быстрая черная тень будто накрывает ее. Накрывает и утаскивает в подъезд, оставляя за собой полуоткрытую дверь. И темноту за ней. Ты же не придумал это, нет. Рита пристально смотрит мне в глаза, затем отводит взгляд. Нет, не придумал. Придумать такое может только идиот. Я рассказал ей. Если бы промолчал, если бы хотя бы с кем-нибудь не поделился, мой мозг не выдержал бы. Она обхватывает голову руками, разглядывая на каменный пол пещеры так, как будто там могут быть ответы. Жду. Иногда важно, чтобы кто-то другой высказал свое мнение. Любое. Просто для того, чтобы ты не сошел с ума от своего. Поднимает голову. Ты выходил в подъезд. Качаю головой. Нет. После этого, нет. Ты думаешь, та кровь, это. Молчу. Ты сообщил в полицию. Нет. Почему? Нет никакой полиции. Что значит нет? Она хмурит лоб. Я искал, куда позвонить или написать, и ничего не нашел. Как не нашел? Так. Я начинаю злиться. Набираю в поисковике, полиция Москва, и ничего, как ничего, еще немного и она перестанет мне верить, так, нулевой поиск, результатов не найдено, и просто полиция, тоже, и слово Москва поисковик тоже не знает, молчит, смотрит на меня и молчит, думаешь, я сошел с ума, нет, крутит головой, пока, нет, но похоже, очень на то похоже, врать не буду, спасибо и на этом, она резко встает. «Давай адрес, я выйду и вызову полицию, я вызову ее для тебя. Я не помню адреса, Рит, не помню. Знаю, теперь ты точно будешь думать, что я или Кризи, или Тролль, но я не помню его. Как не помнишь? Так, забыл, наверное. Зачем он мне, вся жизнь между постелью и порталом? Я даже не знал о том, что сейчас зима. Правда, кажется, она смотрит на меня с жалостью. Правда, запах снега из кондиционера». Я узнал о зиме случайно. Она отходит от меня и садится в углу пещеры. Далеко. И мир вокруг становится совсем пустым. У тебя кто-то есть. Братья, сестры, друзья. Кто-то, к кому ты сейчас можешь обратиться за помощью там, в реальном мире. Кому можешь рассказать все и попросить помощь. Помощь понять, что случилось. Молча качаю головой. Мы сидим так очень долго, в разных концах пещеры, потом она встает, подходит, присаживается напротив. Тебе нужно выйти в ту дверь. Нет, кручу головой. Может быть когда-нибудь, но не сейчас. Только не сейчас. Я не хочу там увидеть то, что могу увидеть. Да, иначе ты перестанешь спать. Совсем. Поднимаю на нее глаза. Да, это будет приходить к тебе во сне, пока ты совсем не перестанешь спать. Проклятые шахты, в самом конце босс, и его никак не обойти, объясняю я Рите, рисуя на песке подобие карты, потом забытый склеп, там портал. Можно, конечно, не соваться туда, но тогда если кого-то из нас прикончит, придется топать через всю локацию снова. Дальше Красная река Домини, ее как-то нужно переплыть. Способы разные есть, мы поищем свой. Руины Воры, там придется жарко. Не был, но наслышан. Обойти их нельзя, вокруг вода. Дальше замок. Не помню, как он называется, все зовут его просто замок. Там есть торговцы, как и в лагере перед шахтами. Торговцы на первом этаже замка, а вот в подвалах там, говорят, вкусные мобы. Вкусные. Перебивает Рита. Очень вкусные. И что такое мобы? Ясно. Она в игре, но игрового сленга почти не знает. Мобы – это все тварье, которое обитает в локациях и которое нам с тобой предстоит уничтожать. А вкусные? Вкусные – это значит, с них часто падает что-то полезное. Ясно. Кивает. Падает там богато, многие живут там, фармя с утра до ночи. Может и мы попробуем, если осилим. Главное далеко там не заходить, говорят, подвалы бездонные. Ну а потом, Форт Верес. К нему мы должны подойти уже опытными, в боевых шрамах и неплохо одетыми и прокачанными. Форт Верес негостеприимен, к покоям коменданта Рарка придется пробиваться. Ну а там одно из двух, или он заберет нас с тобой туда, откуда не возвращаются, или купит, как ты обещаешь, твою штучку за 100 000 золотых. Мы сидим под деревом в нашей пещере и держим последний совет перед долгой дорогой. Это не кажется простым, грустнеет баронесса. Это очень сложно, на самом деле. И я еще раз тебя спрашиваю, ты уверена, что нам стоит туда идти? Да, убеди меня. Ты разве не слышал о том, что комендант Рорк скупает всякие диковинные штуки, разбросанные по миру? Слышал. Цифра в 100 000 откуда взялась? Я знала человека, который продал ему одну из таких необычных штук. За сколько продал? За 8. За 8 000. Да. Тогда еще раз повторю свой вопрос. Цифра в 100 000 откуда взялась? Он сказал. Кто? Тот человек. Перестань говорить загадками и объясни нормально. Она задумывается. Решает, что мне можно говорить, а что нельзя. Мадис. Мы работали с ним. Утинка. Он дрессировал его зверей. Зверей. Да. Тинка любит всяких жутких тварей. Ему привозят таких со всех концов света. А Мадис дрессировал их. Но это не относится к делу, Джек. Хорошо. Дальше. Чем больше я сейчас узнаю, тем проще будет потом. Мы дружили с ним. Дружили. Да. Но это тебя не касается. Ок, ок. Он рассказывал о том, что выкупил у бродячего торговца какую-то необычную штуку. И отнес ее в Форт Верес. И его не убил комендант Рорк. Нет. Он дал ему денег. 8 000 золотых. Ладно. Дальше. Может быть, история, рассказанная этим Мадисом девчонки, просто выдумкой. Запросто. Пока я думаю, что это именно так и есть. Ему нужен был секс. Она симпатичная и рядом каждый день, можно рассказывать любые сказки. Допустим, у тебя такое лицо, будто ты не веришь мне, кажется, она готова обидеться. Да, пока я не верю тебе, делаю ударение на слове «пока», вернее, не тебе, а твоему другу. Не все, что рассказывают, являются правдой. Да-да, пожимает плечами. Например, рассказы про жену, которую утащила неведомая тварь, тоже может оказаться неправдой. Стискиваю зубы, чтобы не сказать сейчас что-нибудь лишнего. Ладно. Прости, Рита касается моей руки. Я могу продолжать. Да, у Тинка была одна штука. Она хранилась в потайной комнате за стеной его кабинета. Хранилась в сейфе с ядовитым замком. Ты говоришь о штуке, которую украла и которая сейчас у тебя. Да, о ней. Мадис говорил, что если ее украсть и отнести в Форт Верес, комендант Рорк легко заплатит 100 000. Или даже больше. Почему он так думал? Молчит. Почему он так думал? Повторяю я вопрос. Он говорил, что это камень, который все ищут. Все ищут. Да. Как он называется? Не знаю. Очень смешно, если вдуматься. То есть он даже не знал, как называется камень, который все ищут, но был уверен, что у Тинка именно он. Да, Мадис, он очень опытный. Он много где был. Ты, похоже, любишь опытных. Да пошел ты, она встает и идет к выходу из пещеры. Не выглядывай. Сначала я. Идем. Лицо у нее сейчас злое. Нет, сначала ты мне все расскажешь. Я должен понять, правда это или нет. Пока на правду не очень похоже. Что еще рассказывать? Она садится прямо там у входа, показывая всем своим видом, что за одним камнем со мной писать уже никогда не будет. Все. Конечно же все. Мадис хотел украсть его. Мадис или вы вместе? Мадис. Но он рассказывал мне. Рассказывал потому что... Замолкает. Потому что вы были близки. Да. А потом он пропал. Как бы пропал. Как бы. Да. Тинка скормил его своим зверям. Я видела остатки одежды Мадиса в одной из клеток. За что? Думаю, он узнал о планах Мадиса, я так думаю. И ты решила украсть этот камень сама. Молчит и это молчание вместо «да». Почему? Ты любишь красть. Поднимает голову. Нет. Конечно же нет. Тогда почему? Потому что это игра. Нет. Есть причина. Для меня, очень важная. Какая? Тебя не касается. На учебу. Нужны деньги на учебу. Тебя не касается, Джек. Хорошо, что ты наконец-то перестала называть меня Джоном. Как ты открыла сейф? Какая разница? Она морщится. Я сделала это. И теперь я здесь. У тебя есть шанс хорошо заработать. Глава 8. Здесь, в паучьих холмах опасно. Чертовски опасно. Мы карабкаемся по гребням скал, даже не пробуя идти по тропинкам. Пауков, кстати, здесь пока нет совсем, и это довольно странно, если вспомнить, как называется локация. По пути попадается несколько дыр в земле. Там, если рискнуть спрыгнуть вниз, конечно же кто-то есть, но мы и дыры обходим стороной. Дело даже не в трусости, неизвестно, что там внизу и как мы потом будет выбираться наружу. Я что-то слышал о том, что некоторые из этих пещер тянутся через всю локацию, а это несколько дней пути. Несколько дней пути через кромешный неведомый ад. Спасибо, но нет, не сейчас. Это все огорчает. До 4 уровня моего осталось совсем чуть-чуть. Бой с невидимками там в пещере дал очень много опыта. Пара убитых врагов и я смогу взять приручить зверя, но увы, пока все твари, что встречаются нам, ходят исключительно табунами. И агрится тоже табунами. Хуже всего то, что если так и будет продолжаться, то до лагеря перед входом в шахты я подойду и без следующего уровня, и без денег. А значит, заходить в пещеры будет бессмысленно. Сейчас вокруг мобы 4-5 левела, в пещерах будут 6-5 и 6. Без шансов, короче, этой ситуации и следовало ожидать. Чтобы исправить ее, нужно вернуться в болото, день отсидеть там, убивая все, что шевелится, поднять пару уровней и только потом соваться в паучьи холмы. И здесь тоже вести себя по-другому. Убивать, а не прятаться от каждой тени. Может, тебе тоже стоит попробовать кого-нибудь убить. Решаю выместить свое плохое настроение на баронессе после того, как мы в очередной раз еле убегаем от толпы трехлапых созданий серого цвета с молотками. Зовутся они, если судить по надписям над их головами, Тшу. Название так себе, и того, кто его придумал, точно стоит лишить премии. Не запомнить и не выговорить. Конечно, не споря, соглашается она, усаживаясь на самую вершину холма, который и стал нашим спасением в этот раз. В следующий раз я просто не буду убегать от этих чудиков с молоточками. Я серьезно. Как мне качаться, Джек? Скажи, как и я буду. Я бы лечила тебя и потихоньку качалась бы, но ты же бегаешь от каждого зверька. От того, что она говорит правду, начинаю злиться еще сильнее. Возвращаемся в болото и начинаем сначала. Решаю я. Или не решаю, а просто хочу вывести ее из себя. Как скажешь, снова не спорит она. Ты Джек, Нирвана, ты мой кумир и герой. Я готова даже вот прямо сейчас родить от тебя. Морщусь. Не надо. Вот прямо сейчас, не надо. Может быть позже. Ладно, она обнимает меня за шею, притягивает к себе и чмокает в щеку. Ты только скажи, когда будет надо. Ок, надо и правда что-то делать. Тактика мирного скалолазания не сработала. Пару тварей. Для счастья нам нужно убить всего пару тварей, размышляю я вслух. Давай, Джек. Если это все, что нам нужно сделать для счастья, давай их убьем. Она вскакивает и грозно машет кулаками. Делает она это так душевно, что пачка лошабыков, мирно пасущихся с обратной стороны скалы, замечают ее и, подвывая, устремляются в нашу сторону. Склона они не осилят, слишком крутой, но я все равно хватаю баронессу и прижимаю к себе, чтобы как-то угомонить. Удача нам улыбается часа через три утомительного лазанья по гребням скал. Улыбается, когда мое настроение уже успевает совсем испортиться, а у баронессы закачиваются силы безумолку болтать. Наша удача – каменная плита с письменами на неизвестном языке, наполовину зарытая в землю в незаметном углу между двумя скалами. Сама плита интереса не представляет, чего нельзя сказать сидящих рядом с ней тварях. Черно-красная сисястая демониха с вывернутыми рогами и крохотный демоненок. Что они делают здесь, в локации, где даже намека на ад нет, неизвестно. Может, ошибка дизайнера, а может, его же прикол. Демониха видит нас издалека и сразу же грозит кулаком, намекая убраться по добру по здорову. Как бы не так, до четвертого уровня мне как раз жизни этой сисястой демонихи и не хватает. Останавливаюсь. Мы их будет сейчас убивать, сразу предупреждаю Риту. Та кивает и достает томик из-за пояса. Обоих. Да. Сначала старуху. Может, она и не старая совсем, но теперь, раз я так сказал, пусть будет старухой. Береги себя. Ладно. Баронесса с беспокойством оглядывает меня с ног до головы, будто провожая на фронт. Это ты береги меня. Киваю на томик в ее руках. После того, как полдня ползаешь по скалам, не выстрелив ни в одного врага, отвыкаешь и начинаешь их немного бояться. Ну или, по крайней мере, слегка волноваться. Первым делом ставлю баллисту, и тут же выпускаю стрелу из лука. Стрела из лука летит, стрела из баллисты летит рядом. Демониха, осознав во мне врага, срывается с плиты, на которой сидела, и мчится в мою сторону. Как она собирается меня убивать, я пока не знаю, с такой тварью сталкиваюсь впервые. В любом случае лучше не рисковать, и поэтому стараюсь изо всех сил. Хватаю тетиву, натягиваю, появляется стрела, отпускаю тетиву и снова натягиваю. И так без передышки. Когда демониха пробегает половину расстояния, понимаю, легко не получится, ведь жизни в ней осталось гораздо больше половины. Прячу лук и начинаю бегать по кругу, не забывая выбрасывать новую баллисту на камни, как только заканчивается время у старой. Со стороны это, наверное, комично выглядит, особенно если к картине добавить баронессу, бегающую рядом и машущую книжкой. Делает она это зря, я пока полностью здоров, но забота все равно приятна. А потом я падаю. Спотыкаюсь и падаю. И раньше, чем успеваю поднять голову, чувствую, как меня поднимает в воздух. Я вижу некрасивое лицо демонихи, вижу ее скрученные рога, вижу ее руки и даже ноги вижу. А потом вижу, что держит меня в воздухе ее огромный хвост. Хвост с крюком на конце. Стреляй. Я бросаю лук на землю, и баронесса подхватывает его. Подхватывает, но вместо того, чтобы стрелять, начинает разглядывать тетиву. Просто натягивай тетиву. Ору я, чувствуя, как хвост тянет меня все ближе к хищной физиономии чертихи. Будет ли она меня заглатывать полностью или просто закусает до смерти, я не знаю и знать не хочу. Начинаю пинать ее сапогами, а руками пытаюсь сломать этот дурацкий крюк, насилующий меня. По лицу Риты я вижу, что она очень сильно и прямо сейчас хочет меня спросить о чем-то важном. Ну что, ору я, осознавая, что если она сейчас срочно не включится в процесс, мне снова придется ползти полдня по скалам, потому что портала мы пока так и не нашли. Что такое тетива? Спрашивает она. Веревочка на луке. Тяни ее. Она кивает и наконец-то делает то, что должна была сделать еще пару драгоценных секунд назад. Пара неудобных стрел, и демониха отпускает меня и начинает гоняться за баронессой. Та бросает лук, бегает и кричит, громко и пугающе кричит. Демонихе ее крики, похоже, не нравятся еще больше, чем стрелы, поэтому она иногда останавливается и озадаченно разглядывает существо, орущее так жутко. Все это мне на руку, поэтому, оказавшись сначала на земле, а потом на ногах, ставлю баллисту, потом хватаю лук и начинаю пуляться в рогатую тварину. Мозга ей не выделили, поэтому вместо того, чтобы все же догнать баронессу и прикончить, она снова начинает гоняться за мной, длится, впрочем, это недолго, поскольку кроме мозга ей не выдали еще и бессмертие. Наконец падает, смотрит на меня с укором, затем бьется в агонии и затихает. «Как же это было страшно», — говорит Рита, садясь рядом и слегка трясясь. «Страшно было слышать, как ты кричишь, не могу не сказать ей правду я. Я испугалась», — обижается она. «Это не повод так орать». Поднимаю голову в ожидании появления заветного оповещения, Будет обидно, если этого изматывающего боя будет недостаточно. Есть. Ура. Вырывается у меня. Ты очень крутой. Баронесса с восхищением смотрит на летающий над моей головой золотой символ. Приручить зверя, говорю я. Что это значит? Это значит, что у нас будет песик. Первым делом вызываю меню и забираю себе новый скилл. Оставшимися двумя очками прокачиваю баллисту, теперь она будет бить сильнее, а стоять дольше. Фух, это стоило того. Давай песика, баронесса нетерпеливо потирает ладошками. Сначала его нужно найти, объясняю я. А давай его возьмем, она показывает на демоненка, забившегося в самый угол между скалами и испуганно поглядывающего на нас с оттуда. Заклинание называется «приручить зверя». Он же не зверь. Зверь, это песик. Или киса. Или лев. Ослон. Рита смотрит на меня ясными глазами. Не знаю, пожимаю плечами. Слонов, насколько я знаю, в игре пока нет, так что обойдемся без ответа на этот вопрос. А черта можно убить, лишние очки опыта никогда не бывают лишними. Джек, она хватает меня за руку и заглядывает в глаза. Давай попробуем. Ну давай попробуем, соглашаюсь я. Если не получится, убьем. Иди сюда, приказываю нечисти. Тот качает головой и приседает ниже. Давай не будем его убивать потом, шепотом предлагает баронесса. Почему вдруг? Он же не нападал на нас, когда эта огромная рогатая тетка за мной гонялась. Он пожалел меня. Я думаю, он просто струсил. Чтобы дальше не обсуждать, подхожу к рогатому ближе. Или ты вылезаешь, или ставлю баллисту, предупреждаю. Снова крутит головой. Ты видишь, какой он умный. Восторгается Рита. Его нельзя убивать. Прячу лук за спину, а вместо него беру в руку нож, на всякий случай. Подхожу еще ближе. Теперь я могу видеть его, пока, правда, только наполовину. А значит и заклинание должно сработать. Ты решил его зарезать. Испуганно ахает за моей спиной баронесса. Просто помолчи, шепчу я. Он такой милый вблизи, она дергает меня за рукав. Посмотри, какие густые брови. А рога, они красивые. Кастую приучить зверя. Ничего. Ничего не происходит. Видишь, не зверь он, шепчу баронессе. Все равно не надо его резать. Похоже, если я сейчас его убью, она мне этого не простит никогда. Ладно, фиг с ним с легким опытом. Поищем не такую мимишную жертву. Попробуй еще разочек. Он же зверек, разве ты не видишь? Делаю еще два шага вперед и один в сторону. Теперь гад передо мной как на ладони. Пару попыток и что-то происходит. Что-то хорошее. Потому что чертик начинает корчиться. Что с ним? С испугом интересуется Рита, показывая пальцем на бьющуюся в агонии на камнях тварь. Кажется, сработало, не слишком уверенно отвечаю я. Да, приручить зверя сработало. Теперь уже никаких сомнений не остается. Мы замираем и завороженно смотрим, как заклинание тащит его к нам, а он упирается и пытается ухватиться за воздух. Нет, говорит черт, сука, нет, только не это, только не в рабство. Вот уже полчаса мы сидим с Ритой на той самой плите, исписанной неведомыми письменами, и наблюдаем, как черт пытается уйти. Он уходит, довольно далеко даже, но потом снова возвращается. Возвращается и с ненавистью смотрит на нас.